«Запомни одно простое правило», — сухо произнес Нортон-старший, следя за переменами на лице дочери. «Никогда не перечь мне». И отец, коротко размахнувшись, отвесил Василисе пощечину. Девочка вскрикнула, скорее от неожиданности и обиды, чем от боли. Нортон-старший быстро отпер дверь и толкнул дочь внутрь. Лязгнула задвижка, и он удалился. Василиса осталась одна в полной темноте. «Ничего себе!» — только и сказала она, осторожно ощупывая скулу. «Наверное, все же будет синяк». Да, не так она представляла встречу с отцом. Но где же хоть одна улыбка для нее, хоть один теплый взгляд? Разве не такие эмоции возникают при встрече с родными людьми после долгой разлуки? Хоть бы малейшее проявление интереса, симпатии, простого любопытства. Где была, как жила, чем занималась? Вместо этого холод, равнодушие, отстраненность, пощечина. При воспоминании о последней губы у Василисы задрожали. Зачем ей такой отец? Лучше бы и дальше ничего не знать друг о друге. Кажется, его не очень-то обрадовала встреча с дочерью. Прошло около часа, и Василиса ощутила, что сильно дрожит, холодно. Все-таки май только начинается, и разгуливать в тоненькой кофточке рановато. Если бы она знала, что ее запрут в сарае, то оделась бы потеплее. Подумав об этом, Василиса невесело хмыкнула. Движение отдалось в щеке легкой болью. Так, надо пока забыть о странном поведении отца и сосредоточиться. С чего вдруг Эрику вздумалось писать ей записки? Она заметила, как он испугался отца, а Норт выглядел изумленным и заинтригованным, значит, ничего не знал о записке. Вздохнув, Василиса крепче обхватила руками колени. Ладно, со всем этим она позже разберется, как только выберется отсюда. Но прошло около 3 часов, а за ней так никто и не явился. Василиса почувствовала, что глаза начинают слипаться, клонила ко сну. Ведь она целую ночь не спала, а читала. И почему здесь так холодно? У нее были красивые огненно-красные крылья. Василиса взмахнула ими. Вышло это абсолютно легко, будто она летала всю жизнь. Чудесное невесомое ощущение возникло где-то глубоко внутри и, поднимаясь легкими толчками, закружило ее в вихре эйфории. Василиса взмывала все дальше и дальше ввысь, наслаждаясь удивительным чувством, радостью свободного полета. Пушистые облака неожиданно сменились звездами, дружелюбно мерцающими вдалеке. И вдруг в мягкой бархатной темноте вспыхнули 1000 огненных лестниц. Они заслонили собою все небо. Василиса растерялась и не знала, куда же ей лететь. Крылья опалил жар, идущий от пламени 1000 ступенек, стало трудно дышать. «Давай!» — прошептал в ухо мягкий шелестящий голос. «Поскорее, осталось немного, совсем чуть-чуть. Главное, выбери правильную дорогу». «Нет!» — перебил голос другой, более резкий и грубый. «По лестницам из огня нельзя ходить. И, кстати, разве она знает, куда идти?»